Милка убежала в прихожую, а Ксения, кряхтя и стараясь не ступать на злосчастную ногу, кое-как поднялась с пола и приняла вертикальное положение. Следом за звуком отпирающегося замка и открывающейся двери послышался какой-то неясный возглас дочери, который Ксению, разумеется, встревожил. «Мила, кто там?» — громко спросила она, потянулась, чтобы ухватиться за спинку стула. Сделала несколько прыжков на одной ноге по направлению к двери, но добраться до нее не успела. «Мам, это к тебе!» Дочь появилась в дверях. Выражение лица у нее было странное. За ней в дверном проеме маячил «Господи Боже, сосед!» Тот самый Андрей Михайлович Погодин, об опасности которого она 5 минут назад предупреждала Милу. «Что-то случилось?» выпалила Ксения, искренне недоумевая о причине его визита. «Как я понимаю, случилось не у меня, а у вас», сказал он, одним быстрым взглядом окинув царящий в комнате разгром. «Все целы?» «Да более чем. Это произошло, пока мы с вами были в интернате. Ну или еще раньше. Признаться, я как ушла из дома утром, больше не возвращалась». «Что-то пропало?» «Ноутбук». «Больше ничего. У вас нет ничего ценного. Украшения я в Молодвинск не брала. Все, что есть, на мне». Ксения коснулась пальцами тонкой золотой цепочки на шее. «Она, пара сережек, фирменные часы, подаренные когда-то мужем на 10-летие семейной жизни. И тяжелое кольцо, свитое из 3 видов золота, действительно были единственными драгоценностями, которые она привезла с собой из дома. Да и дома их было не очень много, надо признать. Деньги на карточке, телефоны с собой. Да, кроме ноутбука, брать действительно нечего. В нем было что-то, представляющее интерес. Начатый перевод нового романа. Больше ничего». Левая нога, на которой она стояла все это время, устала, и Ксения придвинула стул, на который опиралась руками, чтобы встать на него коленом больной ноги. «Ах, да, я принес эластичный бинт и согревающую мазь. Садитесь и давайте вашу ногу. Наложу повязку». Милка смотрела во все глаза. Выражение лица у нее было такое странное, что Ксения не на шутку струхнула. Чтобы занять себя чем-то, кроме опасливых дум о будущем непростом разговоре с дочерью, она села на стул и скинула балетку, уже изрядно впившуюся в распухающую на глазах лодыжку. Опустившись на колени, прямо посреди творящегося бедлама, сосед начал деловито ощупывать ее щиколотку, после чего уверенными движениями нанес мазь и начал бинтовать ногу. В голову пришла совсем уж глупая мысль о сделанном перед отъездом из дома и, слава богу, совсем еще свежем педикюре. «Так, ладно, готово. Думаю, что завтра вы уже сможете аккуратно наступать на ногу, а послезавтра практически бегать», — сообщил Погодин, закрепляя конец бинта какой-то хитрой металлической штучкой. «Ксения таких никогда и не видела. Вы что решили, полицию будете вызывать?» «Мама не хочет», — вмешалась в разговор Мила, которой, по всей вероятности, надоело стоять столбом в качестве безмолвного наблюдателя. «Говорит, что полиция не до нас, и она все равно никого не найдет, а хлопот с дачей показаний не оберешься». «Наверное, так», — пробормотал Погодин. «Честно говоря, я не очень в курсе, как это обычно бывает. Но если пропал только ноутбук, и это не слишком большая проблема, то, наверное, не надо». «Тогда я за приборку», — вздохнув, сказала Мила. «Мама, ты ложись». «Я, пожалуй, пойду», — спохватился гость. «Вот только, Мила, скажите, а Виктория Угловская случайно не передавала вам папку с бумагами?» Мила вскинула голову, подбородок у нее стал острым, злым. Ксения снова вздохнула про себя, понимая, что ее ждет непростой разговор с дочерью. «Нет, никто мне ничего не передавал!» — выкрикнула Мила. «И вы могли бы сразу задать этот вопрос, не пряча свой интерес за добротой. Повязку мы бы и сами наложили, знаете ли». «Вы тоже могли не прятать свой интерес за любовью к физкультуре», — спокойно ответил Погодин. Признаться, Ксения не поняла, что он имел в виду, а вот Мила, видимо, была в курсе, потому что моментально сдулась, как воздушный шарик, у которого развязали веревочку. «Вы, дорогие дамы, знаете про пропажу документов из гостиницы, к которой милая девушка Вика имела самое непосредственное отношение. Но почему-то совершенно не связываете этот факт с реальным обыском, который прошел у вас дома. И мне интересно, это глупость? Или на самом деле вы прекрасно знаете, что и почему у вас искали?» «Андрей Михайлович», — спокойно сказала Ксения, потому что у Милы от обиды тряслись губы. Все-таки она была еще очень молоденькая и неопытная, ее дочь. «Разумеется, мне пришло в голову, что происшествие в нашей квартире может иметь отношение к тому, что случилось с Викой. Но понимаете, правда в том, что мы действительно ни при чем. Я никогда в жизни не встречалась с Викторией, а Мила не видела ее с прошлого урока. Милка, когда это было?» «В четверг, накануне твоего приезда». «Вот видите, в четверг. У нас нет никаких документов, Андрей Михайлович. Нет и не было. За повязку и мазь спасибо». «Нет, вы просто удивительно беспечны». Гость потер лоб, как будто у него заболела голова. «Положим, я вам верю. Вы действительно не в курсе истории с пропажей бумаг. Однако те люди, которые перевернули ваш дом, об этом понятия не имеют. Но они же ничего не нашли». «Господи, Ксения Александровна, это вовсе не означает, что они не вернутся». Внезапно Ксении стало страшно. Руки покрылись мурашками, по спине пробежал холодок. И почему она сразу об этом не подумала? «И что же делать? Может быть, все-таки вызвать полицию?» Гость немного помолчал, глядя при этом серьезно, оценивающе. «Признаться, я бы предпочел, чтобы вы этого не делали», — наконец сказал он. «Человек, которому принадлежат пропавшие бумаги, не заинтересован в том, чтобы эта история получила огласку. Если вы сейчас обратитесь в органы правопорядка, придется объяснять, что именно у вас искали». «И вы считаете, что промолчать правильно?» — спросила Ксения, которая от чего-то внезапно стала скучно. «От предсказуемости поведения стоящего перед ней мужчины, наверное». «Что я считаю, в данном случае не имеет никакого значения», — ответил он. Как показалось Ксении с досадой. «Я бы как раз предпочел рассказать все без утайки. Человек погиб, и нужно сделать все возможное, чтобы преступник или преступники были наказаны. Но украденная папка, как и спрятанные в ней тайны, касаются не меня». «Я не буду вызывать полицию», — устало сказала Ксения. Больше всего на свете ей хотелось, чтобы они с дочерью наконец остались одни. Но не из-за чужих тайн, а из-за своего спокойствия. Полиция ничем нам не поможет. А вот вы... «Я?» — то ли удивился, то ли испугался собеседник. «Вы!» — спокойно повторила Ксения. «Это же вам поручено найти эту чертову папку. Вот вы ее и найдите. В таком случае все точно поймут, что у нас ее нет, и от нас отстанут». «А что, это мысль», — согласился сосед. Ксения вдруг обратила внимание, что Мила бросила собирать вещи с пола и застыла, глядя на них обоих во все глаза. «Я и так собирался это сделать, так что тут наши стремления совпадают. И еще, вы можете быть уверены, что я не позволю, чтобы с вами или с Камиллой произошло что-то плохое». «Вы? Не позволите?» «Я не позволю. В том смысле, что я за вами присмотрю. Вот что. Для начала я оставлю вам свой номер телефона. Если ночью произойдет что-то непредвиденное, то сразу же звоните. Это понятно?» «Понятно», — кивнула Ксения, взяла в руки бумажный носовой платок, который сосед вытащил из кармана, чтобы накорябать на нем 11 цифр. Протянула дочери, жестом попросив убрать в стоящий у стены комод. Милка почему-то продолжала таращиться. «Спасибо вам, Андрей Михайлович. Будем надеяться, что не пригодится. И да, За повязку спасибо тоже». Гость кивнул и, попрощавшись, ушел. Ксения, наконец, допрыгала до дивана. Аккуратно, стараясь не задевать больную ногу, улеглась, вопросительно посмотрела на дочь, стоящую столбом посреди комнаты. «Что не так?» «Да все так», — ответила Милка и вдруг расхохоталась. Громко, звонко. «Мам, мне кажется, или ты только что прямо у меня из-под носа мужика увела? Да еще какого? Мама!» «Что?» Ксения села на диване. Получилось слишком резко. Боль тут же пронзила ногу, и она сморщилась, закусив губу. «Милка, ты с ума сошла, что ли? Никого я не уводила. Хотя должна тебе сказать, что твое увлечение нашим соседом мне категорически не нравится. Ты что, не видишь, какой он человек?» «Какой же?» «Опасный, вот какой!» — выпалила Ксения. Перед глазами невольно встала рослая, чуть худощавая, но спортивно сложенная фигура, кудрявые волосы, зачесанные назад, и открывающие высокий лоб. Улыбка, образующая на щеках продольные глубокие складки. Впрочем, совсем не портящее лицо, которое, пожалуй, можно было назвать не просто красивым, а еще и породистым. Смутное воспоминание о чем-то далеком, прочно забытом, всплыло в голове и тут же пропало, словно его спугнул звонкий Милкин смех. «Ой, мамочка, если бы это была не ты, а кто-то другой, то я бы серьезно обиделась!» Дочь снова начала собирать разбросанные вещи. Ее голосок журчал, переливаясь по комнате. «Но за тебя я очень-очень рада! Ты заслуживаешь самого лучшего! Камилла!» В голосе Ксении появился металл. Полным именем она называла дочь только тогда, когда действительно сердилась. «Прекрати немедленно! Ты говоришь оскорбительные глупости, и мне они неприятны. Я не хочу продолжать этот разговор». «Ладно». Милка покладисто подняла руки, сдаваясь. Глаза ее моментально стали серьезными. «Я умолкаю и продолжаю уборку. А ты пока полежи и подумай, кто и почему мог убить Вику». На следующее утро, неожиданно для себя, Погодин проспал. Когда он открыл глаза, солнце вовсю хозяйничало в комнате. Хотя обычно, когда он пробуждался, скромно заглядывало в окно, словно спрашивая разрешения войти. На часах было без 5:05. Невиданное дело. В дверь настойчиво стучали. Немного дивясь неожиданному исчезновению терзавшей его многодневной бессонницы, Погодин вскочил с кровати, натянул джинсы, как был босиком и без рубашки, вышел в коридор, распахнул дверь на крыльцо, за которой маялась тетя Стеша. Вид у пожилой женщины, державшей в руках тарелку, прикрытую полотенчиком, и все ту же ставшую уже привычной тару с молоком, был испуганный. «Андрюшко! До смерти ведь доведешь, охламон. Я уж подумала, что с тобой случилось чего. Стучу, стучу». «Да что со мной случится, тетя Стеша?» Погодин посторонился, пропуская соседку внутрь. «Разоспался я что-то, не услышал вашего стука. Опять шанишки? Избалуете вы меня совсем». «Оладушки сегодня», — деловито сообщила старушка. «С тестом заводиться не стала. Тесто спокойные руки любят, а у меня вся душа изболелась». «Из-за Вики?» — догадливо спросил Погодин. «Из-за нее, горемыки, да из-за Николая Петровича. Я ж говорю, забрал в Ирлаам свою очередную жертву. Как ни старался Николай Петрович, чтобы развеять проклятие, а ничего у него не вышло». Про этого в Ирлаама она, кажется, вчера уже говорила. Про неведомое проклятие и отсутствие Божьего прощения. «Да, точно. А соседка, та самая Ксения Королева, которая вчера целый день путалась у него под ногами, еще сказала, что это покрытый сусальным золотом колокол, который 100 лет назад сбросили с какой-то колокольни. Признаться, ни вчера, ни сейчас он ничего не понял. При чем тут колокол?» «Тетя Стеша, вы бы мне рассказали, что вас мучает», — ласково сказал Погодин, забираю тарелку и маленький бидон. «Проходите, я вас чаем напою. Помните, я вам обещал хороший чай, вот и выпьем вместе. Вы вчера обмолвились, что этот колокол мстил своим обидчикам. Так как же Николай Петрович и Вика могли его обидеть? Их же тогда на свете не было». «Слушко, Андрюшка, а тебе что, Глафира никогда про Варлаама не рассказывала?» Глафирой звали Погодинскую бабушку. Он послушно напряг память. «Нет, не рассказывала», — сказал он наконец. «Я только смутно помню, что когда кузнец пьяный насмерть замерз, это я в классе в шестом был. В Молодвинске тогда еще кузня была, потом-то ее закрыли. Вот тогда бабушка что-то про грехи отцов и колокол маме говорила. Родители тогда посередине зимы внезапно в отпуск приехали. Но когда я в комнату вошел, они замолчали обе, и больше эта тема никогда не поднималась». «Да, в советские годы про это говорить не любили», — усмехнулась тетя Стеша. «Кому партийная принадлежность не позволяла в существование проклятия верить? А кто и боялся в черную бездну лишний раз заглядывать? Да только молчание-то еще никого не спасало. Даже если бежать от правды, так она же все равно догонит». «Тетя Стеша, давайте подробно». Погодин взял пожилую женщину под локоть и проводил к столу в комнате. Усадил на стул, начал неторопливо накрывать на стол. Соседка внимательно следила за его неторопливыми действиями, словно они ее успокаивали. «Варенье не принесла», — сказала она, нарушая молчание. «Как оладушки без варенья есть? Вот же пустая голова!» «Есть у меня варенье», — успокоил ее Андрей. «Я как приехал, вы мне сразу банку клубничного и банку морожкового принесли. Сейчас достану». «Действительно, как оладьи, да и без варенья». «Расскажите про Варлаама, тетя Стеша. Вижу, волнует вас эта тема». «Да как не волновать-то?» Старушка всплеснула руками. «Истину тебе говорю. Вика за грехи прапрадеда своего расплатилась. Всю жизнь бабка ее, Анастасия, за девчонку боялась. Как сына с невесткой похоронила, так и была уверена, что и за Викой рано или поздно Варлаам придет. Уж как она, умирая, просила Николая Петровича за девочкой присмотреть. Как просила! А он не смог, не сберег. Стар слишком стал, да немощен. А ведь сколько сил положил, чтобы Варлаама задобрить. Да все впустую». «Тетя Стеша», — взмолился Погодин, — «вы бы рассказывали по порядку, а то я совсем запутался». «Да я и говорю по порядку». Старушка вдруг рассердилась, словно погодинская непонятливость ее раздражала. «В 1929 году с главного городского храма в Молодвинске сбросили 23 колокола. Все они сразу раскололись, разумеется, кроме главного, Варлаама. В нем 1500 пудов веса было. Целый месяц понадобился, чтобы его на части расколоть, на переплавку отправить. Денно и нощно две бригады работали, сменяя друг друга. 9 человек их было, охальников, кто согласился на святыню руку поднять. Накаляли огнем до красна, потом снегом закидывали, чтобы на куски разорвать. 9 человек грех этот на себя взяли. И никто, слышишь ты? Никто из них от ответа не ушел, да и потомки их тоже, кто в третьем, а кто, как Вика, в пятом колене. Кого в пьяной драке зарезали, кто с крыши сарая упал, кто в одночасье умер, кто бездетным остался, а у кого все дети, что нарождались, даже до месячного возраста не доживали. 2 охальников утонули, у одного из них сын уголовником стал, да в лагерях сгинул. У другого дочь родами померла, кто вот в сугробе замерз. Этот случай ты помнишь?» Погодин поставил перед разволновавшейся женщиной чашку с ароматным чаем, подвинул плошку с вареньем, снял полотенце со сходивших ароматным духом оладий, судорожно сглотнул, потому что вдруг понял, что проголодался. «Интересно», — сказал он. Я в Молодвинске вырос, а никогда этой истории не слышал». «Так уж вашему поколению не с руки про это говорить было», — усмехнулась тетя Стеша. «Не гордились этой историей наши родители. Не стремились они про это своим детям и внукам рассказывать. Так, шептались, когда очередное предсказание сбывалось. Вот, к примеру, в поругании Варлаама дед Анастасии участвовал. Викиной бабушке, то есть. Ему на тот момент 32 года было. Молодой, здоровый лоб, в кулачных боях участвовал. Стенка на стенку ходил, ничего не боялся. Это Анастасия Николаю Петровичу при мне рассказывала. А помер в одночасье от лихоманки непонятной. Он куском колокола руку себе обжег. Палец распух, он и внимания не обратил. А через трое суток уже вся рука огнем пылала. А потом болезнь и на нутро перекинулась. Так его и не стало, почитай, меньше, чем за неделю. Он, кстати, первой жертвой Варлаама стал. Старики сказывали, что больше всех он над колоколом куражился. Прыгал на него, ногами топтал, на стены храма плевал. Вот и поплатился быстрее, чем другие. Она замолчала скорбно, прихлебнула чаю, покачала головой, показывая, что, мол, действительно вкусно. Погодин щелкнул кнопкой чайника, чтобы потом подлить горячего. Но ничего не говорил, чтобы не сбивать тетю Стешу с нужного настроя. Почему-то ему казалось, что то, что она говорит, действительно важно, хотя ни в какую мистику он, разумеется, не верил. Не может колокол 100 лет мстить своим обидчикам. И все смерти, о которых говорит тетя Стеша, всего лишь совпадение, не более. «Сыну его, Егору, тогда всего 7 лет было», — продолжала свой рассказ соседка. «Казалось бы, ребенок ни в чем не виноват, но через 3 года в лесу в медвежью нору провалился. В итоге без ноги остался. Вообще, мать думала, помрет. Но он все-таки выжил, хоть и инвалидом стал. Когда война началась, говорят, бахвалился еще, что благодаря тому, что одноногий, на фронт не попадет. В Молодвинске тогда мало молодых мужиков осталось. Всех война забрала. Так он, Егор, женился даже. Вот в 42-м году Анастасия-то на свет и появилась. Егор-то от радости как начал пить, так неделю не просыхал. Да и допился до белой горячки. А в полупьяном бреду в себя из охотничьего ружья и выстрелил. «А вы про это откуда знаете?» Не удержался от вопроса Погодин. «Вас же тогда и на свете не было». «Так Анастасия рассказывала. Этот под старость уже». «Твои-то, Андрюшка, родители, как из Молодвинска уехали, так я лучшей моей подружки-то и лишилась, мамы твоей, значит. А к Анастасии по привычке бегала. Потом Настасья сына и невестку схоронила. Одна Викусю поднимала. Много времени мы за разговорами проводили. Я, она, да Николай Петрович, царствие ему небесное. А он к проклятию Варлаама тоже какое-то отношение имел?» «Нет, он просто Настю всю жизнь любил, с самой юности. Все жениться на ней мечтал, а она твердила, что проклята, и жизнь ему портить не будет. Мол, не ждет ни ее, ни будущих потомков ничего хорошего из-за дедова греха и Варлаамова гнева. Он же почему стал историей Молодвинска заниматься? Да все потому, что ему история Варлаама и связанного с ним проклятия покоя не давала. Это он путь всех 9 святотатцев проследил и описал в книжке своей. Книжка у него была про Варлаама и все, что с ним связано. Он материал-то собирать начал, чтобы Настю успокоить, потому что ужас, как она за Вику боялась. А потом, как книжка-то получаться стала, так и притих, потому что по всему выходило, что никто от своей судьбы не уходил. Никто». Погодин внезапно поймал себя на том, что слушает с живейшим интересом. «Пожалуй, нужно сегодня же наведаться в интернат и воспользоваться любезным разрешением однокашника Сереги Сыркина забрать книги и тетради Валевского. Увлекательное, надо полагать, чтение». «И что дальше было?» – спросил он. «А что дальше? Настя всю жизнь свой крест несла. потому что с нелюбимым жила. От счастья женского отказавшись. Муж у нее пил сильно, бил ее. Она никому не говорила, конечно. Гордая была. К счастью, помер он у нее рано. Она вдовой осталась. Но Николая Петровича все равно к себе не подпускала. Боялась ему беду принести. Потом сын и невестка у нее в автокатастрофе погибли. Она это как божью кару восприняла. Даже ни слезинки не проронила. Мол, всегда знала, что так будет. Вот и случилось. Вика сиротой осталась в 5 лет. Настя ее растила. Николай Петрович им помогал. Так и жили. А 3 года назад Настя от рака умерла. В страшных мучениях уходила. Но ни разу не пожаловалась. Говорила, что это Варлаам свое забирает. Вот как. А теперь и Викуси не стало. И не говори ты мне, что колокол тут ни при чем. Еще как при чем. Вика Угловская последняя была из потомков тех 9 вандалов. Последняя. Все, больше никого не осталось. Погодин открыл было рот, чтобы сказать, что так не бывает, и чушь это все, но тут же закрыл. Вера тети Стеши имела такую силу, что никакими словами не поколебать. Сам он был убежден, что любой человек сам хозяин своей судьбы, и происходит с ним только то, к чему он приложил усилия. Если хвататься голыми руками за раскаленный колокол, то получишь ожог, который приведет к сепсису. Если допьешься до белой горячки, то можешь и застрелиться ненароком. А если вступаешь в чужую игру, в которую тебя втянули взрослые циничные дяди, то можно закончить свою жизнь в реке. Только логика, никакой мистики. Тетя Стеша, оказывается, все это время продолжала говорить. После смерти Николая Петровича тайну Варлаама уж никто никогда не раскроет, услышал Андрей и слегка удивился. Интересно, о какой тайне речь? Неужели о магии, с помощью которой колокол убивал потомков своих мучителей? Не мог же Валевский, образованный и умный человек, всерьез в это верить? Или мог? «Извините, тетя Стеша, я задумался», — честно признался он. «Что именно расследовал покойный Николай Петрович?» «Ой, Андрюшко, да что ж ты непонятливый-то такой?» — всплеснула руками соседка. «Чаю ну-ка мне подлей». «Правда, чай вкусный. Не пивала такого никогда». Он послушно встал, чтобы выполнить ее просьбу. «Я говорю, Николай Петрович годы потратил на то, чтобы найти осколок Варлаама. Он, когда книжку писал, со старожилами встречался и узнал, что один из кусков, который на переплавку отправляли, пропал. С вечера был, а с утра, когда подвода приехала, чтобы его в рудметаллторг отвезти, хватились и нету. Искали его, Николай Петрович сказывал. До самой войны, почитай, искали. Сначала власть, непорядок же. Им было надо, чтобы даже духу от Варлаама не осталось, даже крошечки. Потом родственники тех, кто был к святотатству причастен, искали. Слух прошел, что если этот осколок найти и прощение попросить, то смерти и несчастье остановятся». Ну а уж потом и искатели кладов подключились. Варлаам-то изнутри сусальным золотом был покрыт. Вот как он, Дрюшко! А Валевский-то зачем кусок колокола искал? Чтобы с Вики и ее бабушки проклятие снять? Николай Петрович не до конца верил в проклятие, пожевав губами, произнесла тетя Стеша. И степенно допила чай. Говорил, что, возможно, совпадение все это. А еще чувство вины неизбывной, которое и заставляло осторожность терять, на рожон лезть и в игры со смертью играть. А осколок Варлаама искал, потому что считал, что его в наш краеведческий музей надо поместить, как часть истории Молодвинска. Ну как ее? Не отли, не отмел, тьфу! Неотъемлемую? Помог ей Погодин. «А скажите, почему вы спросили, не рассказывала ли мне про колокол бабушка? Она-то какое отношение ко всей этой истории имела? Или мы, Погодины, тоже потомки кого-то из вандалов?» «Типун тебе на язык!» — не на шутку рассердилась тетя Стеша. «Говорю же тебе, Вика последняя была, никого больше не осталось. А про Глафиру я спросила, потому что она в девичестве была Григорьева, из рода знаменитой династии мастеров-лицов». «Кого?» — тупо спросил Погодин, который совершенно ничего не понял. «Колокола они отливали», — пояснила тетя Стеша. «И отец Глафиры, и дед, и его отец, и дед. У Николая Петровича в книжке про это подробно было описано. Кто-то из твоих, Ондрюшка, предков и Варлаама отлил. Вот как. Так что тебе он зла не сделает. Ты не бойся». «Да я и не боюсь», — пробормотал совершенно ошарашенный Андрей, которому никогда-никогда ни родители, ни бабушка не рассказывали о том, что их предки, оказывается, занимались литьем колоколов. «Ну вот и хорошо», — заключила тетя Стеша, отставила чашку, поднялась со стула, тяжело, по-стариковски. «Пойду я, мальчик мой, заболтала тебя совсем. Тебя-то это все вообще не касается. Ты тут, почитай, 25 лет не появлялся. Тебе все наши горести без надобности». Погодин, который уже ввязался в эти самые горести по самое «не могу», предпочел промолчать. Проводив соседку, он задумчиво вымыл посуду после внезапно свалившегося на него завтрака и призадумался, чем заняться дальше. Зарядкой, без которой он себя не мыслил, приготовлением обеда, которого по-прежнему не было, или не терять время и сразу отправиться в интернат за тетрадями и книгами Валевского? Важно то, что рассказала тетя Стеша, или это просто информационный мусор, который будет уводить от главного? Вчерашний погром в квартире странных матери и дочери, приехавших в Молодвинск после того, как здесь поселился он, Андрей, и все время попадающихся ему на пути, тоже надо было хорошенько обдумать. Если искали папку с документами, значит, девушка Вика перед смертью не успела отдать ее заказчикам. Получается, что ее все-таки можно найти. А еще получается, что убили девчушку действительно не из-за этих дурацких документов. Тогда из-за чего? Из-за любовного романа? Из-за пропавшей чудо-иконы? Из-за колокола Варлаама? Дойдя в размышлениях до этого места, Погодин чертыхнулся. Он-то нормальный, чтобы верить во всю эту чушь. Еще немного подумав, он пришел к компромиссу с собой. Зарядку он сделает, а обед готовить не будет. Слава богу, рестораны никто не отменял. А это значит, что в интернате он сможет быть максимум через час. Вот и отлично. Без 15:10 он уже подходил к старинному деревянному зданию, перед которым на лавочках сидели его обитатели. Почему-то именно в этот момент Андрей впервые подумал о собственной старости, до которой оставалось не так уж и много. Лет 20-25, если серьезно. Никогда раньше мысль о том, как он будет жить, когда перестанет работать, не приходила ему в голову. У него была семья. Жена, с которой он рука об руку шел по жизни, делая одно большое общее дело. Сыновья, которые уже достаточно твердо стояли на ногах и, несомненно, были бы рядом тогда, когда в этом появилась бы необходимость. У него был процветающий бизнес и хороший финансовый задел, чтобы в старости не стать для сыновей обузой. Этого всего в одночасье не стало. Сыновья остались не просто в другой стране, в ином мире, в котором ему теперь не было хода. Жена, выбирая между ним и детьми, разумеется, выбрала их. И в этом Погодин не мог ее винить. Какая мать поступила бы иначе? Ни сыновей, ни Лин, то есть Алины, ни бизнеса, ни налаженного быта, непонятного будущего, только ожидание нового назначения. А пока Молодвинск, старый бабушкин дом, приблудившийся к нему кот и загадочное убийство, в которое он оказался непонятно как втянут. Так себе актив, надо признать. Впрочем, у сидящих на лавочках стариков и старушек активы были еще хуже. Полные пассивы имелись. Заношенные байковые халаты, спортивные штаны с вытянутыми коленками, тапки без задников, бесформенные футболки и безразмерные кофты. В памяти Погодина тут же встала отдельная комната, которую занимал Николай Валевский. а в ней дорогой шерстяной плед на кровати, висящий на вешалке за дверью фирменный спортивный костюм, брошенный на столе смартфон, не последней модели, конечно, но яблочный, не дешевый. Получается, у бывшего учителя был какой-то источник дохода, позволявший ему даже в интернате организовать свой быт с удобством и даже некоторым комфортом. Откуда деньги у одинокого пенсионера? Впрочем, на этот вопрос вполне мог ответить Серега Сыркин. Не секрет же это в самом деле. Долгих 25 лет Погодин никого не называл Серегой. Вежливо поздоровавшись с людьми на лавочках, которые ответили в разнобой, с интересом оглядев Андрея с ног до головы, он взбежал на крыльцо и потянул тяжелую дверь. Своего бывшего одноклассника он нашел, как и положено, в кабинете директора. Ухмыльнувшись внутри себя провинциальной помпезности этого самого кабинета, отделанного с тяжелым шиком, разумеется, очень недешево. Кабинет так сильно диссонировал с покрашенными простой масляной краской стенами коридора и облупленными ступенями лестницы, ведущей на второй этаж, что на мгновение Андрея охватило чувство острой неприязни к Сыркину, которое, впрочем, он не показал ни на йоту. Наоборот, улыбнулся широкой и сердечной улыбкой. «Привет, Серега!» «Привет, Андрюха!» Сыркин выбрался из-за стола, просеменил навстречу Погодину, пожал протянутую ему руку. «Что, за книгами Валевского?» «Да, и если можно, за тетрадями с его рабочего стола. Очень хочется почитать его исследования о родном городе. Сам понимаешь, я тут давно не был». Несмотря на то, что, разговаривая, он безмятежно оглядывал кабинет, на самом деле Андрей внимательно считывал с лица своего бывшего одноклассника эмоции, связанные с его просьбой. Нет, необходимость отдать в чужие руки тетради школьного учителя никакой тревоги у Сыркина не вызывала. «Да какие вопросы! Пойдем, сам отберешь, что тебе надо!» — закивал тот. «И бумаги любые тоже бери. Кому они теперь нужны?» «Слушай, Сережа, а кто у Николая Петровича наследники?» — спросил Погодин. «А ты почему интересуешься?» «Ну, если я сейчас возьму его бумаги из комнаты, то, наверное, надо у наследников разрешение спрашивать. Я, конечно, верну, но все-таки мне бы не хотелось создавать себе проблемы». «Да не будет никаких проблем!» — широко улыбнулся Сыркин. «Все имущество Валевского завещано мне. А я, как ты сам понимаешь, во всем этом мусоре не нуждаюсь. Можешь вообще не возвращать. Хочешь, себе оставь, хочешь, выбрось». «Тебе?» Почему-то Погодину было странно это слышать. Самым близким человеком старому учителю была Вика Угловская. Составляя завещание, он не мог знать, что девушку убьют, а потому, по логике, должен был отписать все свое имущество сироте, которую помогал воспитывать. И вместо этого завещал все директору интерната, в котором доживал свои дни? «Ну да, а что тут странного?» — в свою очередь удивился Сыркин. «Так многие делают. Ты же видишь, у нас на государственных харчах сильно не разбежишься. Пенсии у всех маленькие. После выплат государству за пребывание остаются совсем копейки. Вот многие, кто одинок, и продает свое имущество, чтобы оплачивать свое пребывание по коммерческой цене. Ты не думай, это не мне в карман идет. Все по прайсу и через бухгалтерию. Отдельная комната, как у Валевского, специальное питание, сотовая связь, любые книги или вещи, которые нужны. Деньги кладутся на особый счет. С него по написанному распоряжению все оплачивается». «А завещание тут при чем?» «Да при том, что для того, чтобы реализовать то старье, которым Валевский владел, время нужно. Город у нас маленький, покупателя так быстро не найдешь. Сначала, когда он в интернат переезжал, он квартиру продал и на эти деньги здесь жил. А уж когда они заканчиваться стали, задумался о том, чтобы и все остальное продать. Но болел уже сильно, практически не вставал. Поэтому мы с ним и договорились, что у нотариуса завещание оформляем на меня, чтоб случись что, тылы были прикрыты, и можно было искать покупателя, не торопясь. Нашли? Что? Нет. Когда Николай Петрович квартиру продавал, то, конечно, быстро все получилось. У него двушка была в самом центре, ее с руками оторвали. Он тогда Вике немного денег дал, чтобы девочка могла одеться, обуться. А остальное пустил на свое содержание и платное медицинское обслуживание. А сейчас он выставил на продажу земельный участок. Заброшенный, бурьяном заросший, там даже домика никакого нет, да еще и на окраине. Вот никто и не покупал. Последние пару месяцев пребывания Николая Петровича в привычных условиях уже я оплачивал. Между нами, конечно. Вот на этот случай он завещание на меня и оформил. Через нотариуса все как положено. Благородно, не смог не признать Погодин. Ну, раз ты законный владелец всего имущества Валевского, то пошли посмотришь, что именно я возьму, обещая вернуть в целости и сохранности. Андрюх, Сыркин сложил пухлые ручки на своей широкой груди. У меня работы за край, хозяйство-то большое, но некогда мне смотреть, как ты хлам стариковский разбираешь. Возьми, что считаешь нужным, потом вернешь, если захочешь. Мне там ничего не надо. Все равно это все на помойку нести. И книги с тетрадями. Ну, книги в библиотеку. А тетради? Кому они нужны теперь, когда старика не стало? Говорят, он носился с идеей утерянную часть Варлаама найти. Сделал вброс Погодин. Так что вдруг в тетрадях что-то важное? Сыркин замахал руками. «Да брось ты, это же сказки на любителей кладов нацеленные. 100 лет прошло, как этот колокол раздолбали. Даже если какая-то его часть и пропала, так за 100 лет все концы наверняка потеряны. Валевский, конечно, был помешан на том, чтобы осколок пропавший найти. Пытался поиски организовать, с руководством города переговоры вел, с меценатами нашими». «С какими меценатами?» «Да хоть с Соболевым. Тот любит всякое про старину. Он часто с Валевским встречался, за жизнь с ним беседовал. И Варлаама они, конечно, обсуждали. Старик все просил бригаду снарядить, которая системно бы поисками занималась. Но до дела так и не дошло. И к Васину он обращался. Тот, конечно, мужик не жадный. Памятники всякие ставит, то-се. Но уж на откровенную глупость никогда не подпишется. А все, что связано с Варлаамом, это глупость. Стариковские бредни. Он вытащил из ящика стола ключи и через стол кинул их Погодину. Тот поймал. Держи, комнату найдешь. Ключи потом занесешь, когда закончишь. Хотя если ты это все затеял из-за поисков Варлаама, то даже не знаю, что и сказать. Не обижайся, Андрюха, честно. Погодин заверил, что не обижается. В комнате Валевского было сумрачно из-за закрытых штор. Андрей подошел и отдернул их, впустив последнее летнее солнце внутрь. Любопытные лучи сразу разбежались по потолку, стенам и полу, словно, как и сам Погодин, надеялись найти что-то важное. Он начал осмотр, как учили, не торопясь и вдумчиво, запоминая, как что лежит, поскольку это могло быть важным. Книги по истории Молодвинска, одна в твердой обложке, другая в мягкой, стояли на книжной полке, прикрепленной сбоку от стола у окна. Та, что в твердой, была посвящена прошлому города от его возникновения в 1147 году до наших дней. Вторая, тоненькая, была полностью посвящена колоколу Варлааму. Немного подумав, Андрей отложил в сторону обе, собираясь прочесть их на досуге. Затем настала очередь тетрадей, общих, в клетку, в одинаковых коленкоровых обложках, видимо, запасенных еще в те далекие годы, когда Николай Валевский работал учителем. Часть из них оказалась черновиками уже изданных книг. Видимо, Николай Петрович имел привычку писать от руки, и только потом кто-то перепечатывал ему рукописи для отправки в типографию. Скорее всего, это делала Вика Угловская, потому что в комнате старика компьютера не было. Эти черновики Погодин пролистал и положил на место. Они ему были не нужны. Одна из тетрадей была посвящена организации поисков пропавшего осколка колокола. Это был подробный труд, расписывающий направление поисков, количество необходимых для этого людей, а также ресурсы, к примеру, металлоискатели. Видимо, покойный учитель готовился к встрече с Олегом Васиным или Александром Соболевым и делал это, как все остальное, вдумчиво и основательно. Эту тетрадь Погодин отложил к книгам. Ее тоже требовалось внимательно изучить. Еще несколько рукописей оказались чем-то средним между книгой мемуаров и дневниками. И по их поводу Погодин поколебался какое-то мгновение. С одной стороны, жизнь Валевского представлялась совершенно простой и понятной. В ней не могло быть ничего представляющего интерес. С другой, пусть и с малой долей вероятности, но дневники могли пролить свет на тайну смерти Виктории Угловской, а также на судьбу пропавшей папки с документами. Поэтому Андрей все-таки решил их забрать. Папку он тоже, разумеется, поискал, однако ее нигде не было. И карманные иконы Богоматери Адигитрии, выполненные в технике филиграни с финифтью, разумеется, тоже не нашлось, как и вообще любых ценных предметов. Самым странным оказалось то, что в небольшом туалете, имевшемся в платном номере интерната, почему-то не оказалось мыла. Вряд ли это о чем-то говорило, но внимательный взгляд Андрея это зафиксировал и отложил где-то в памяти. Старый учитель жил очень скромно, и самым дорогим предметом в комнате был лежащий на столе смартфон. Погодин взял его в руки, профессионально обошел блокировки, посмотрел контакты, где значилось не так уж и много телефонов. Видимо, не баловали ученики старого историка своим вниманием. Зашел в интернет, быстро проверил историю запросов. В основном Валевский читал новостные сайты как федерального, так и регионального уровня. Несколько запросов касались сердечных препаратов, видимо, выписанных ему врачом. А один Андрей глазам своим не поверил проекта аэропорта в Молодвинске. Того самого строительства, документы по тендеру, на которое выкрала из гостиницы «Северное сияние» Виктория Угловская. Вряд ли это могло быть простым совпадением. Забрать телефон Погодина, разумеется, не мог, поэтому он быстро сфотографировал страницу поисковика, чтобы потом внимательно изучить результаты выдачи. Ведомый скорее интуицией, чем реальным пониманием, зачем он это делает, он снова вернулся в телефонную книгу и сфотографировал еще и список контактов, а также последние вызовы. На экране его телефона высвечивался непринятый звонок. Получалось, что пропустил его Погодин еще около 9 утра, видимо, в тот момент, когда с живейшим интересом слушал тетю Стешу. «Ну да». Проспав все на свете и разбуженной старушкой, звук на телефоне он так и не включил. Стареет, теряет хватку. Пропущенный номер оказался незнакомым. Неизвестный абонент так и не перезвонил. Значит, ничего важного в звонке не было. А раз так, это может и обождать. Больше в комнате Валевского ничего интересного не обнаружилось. Забрав книги и отложенные тетради, Андрей вышел в коридор, запер дверь и отнес ключи Сыркину. «Вот, беру две книжки и четыре тетрадки», — доложил он. «Все остальное не трогал, а это верну». Бывший одноклассник посмотрел мельком, ключи сгреб в ящик стола, кивнул. «Хорошо, хотя можешь и не возвращать. Никому этот хлам не нужен, все равно выбрасывать». «Ладно, потом решим», — согласился Погодин. «Спасибо тебе, Серега». «Да не на чем. Ты заходи, может, как-нибудь в кафе посидим. Детство вспомним». Сыркин озорно подмигнул Андрею. «А хочешь, домой ко мне приходи. С женой моей поздороваешься. Ты же помнишь, как по Ленке Коноплевой страдал. А я на ней женился. Приходи, а, Андрюх». «Да, как-нибудь обязательно увидимся», — пообещал Погодин расплывчато. Про Ленку Коноплеву, которая ему когда-то действительно нравилась, он уж 30 с лишним лет не вспоминал. И никакие посиделки с воспоминаниями в его планы совершенно не входили. Подробностями своей биографии он делиться не мог. А для придумывания альтернативной версии не было желания. Хотя неправильно это. Он в городе уже почти месяц. Рано или поздно кто-нибудь заинтересуется, как провел четверть века любимый и единственный внук Глафиры Погодиной. Две тонкие книжицы и четыре пухлые, разбухшие от времени тетради, жгли ему руки скрытыми в них тайнами. Попрощавшись с Сыркиным, Андрей сбежал с крыльца, собираясь добраться до вчерашнего трактира, засесть в укромном углу, заказать обед и начать читать книженцию про колокол в Орлаам. Конечно, важнее было посмотреть сайты, имеющие отношение к строительству аэропорта. Но в публичном месте заниматься этим не хотелось, а поесть следовало. Да, решено. За обедом он прочитает книжку, а уже дома займется поисками нужной ему информации в интернете –